Глава 16. Несмотря на ночную вылазку и волнение от своего открытия, Нова всю оставшуюся ночь спала спокойно и крепко. Открыв глаза, она увидела серый тусклый осенний свет, падающий на раскиданные по комнате разноцветные подушки. Она прислушалась, чтобы понять, где Руби, но не услышала ни знакомого тихого мурлыканья, ни шороха из-за угла или из-под кровати. Нова вскочила и натянула пару толстых серых шерстяных носков. В пижамных штанах в синюю полоску она прошла по коридору и без стука вошла в комнату Генри. Кровать Густава оказалась пуста. К счастью, сосед Генри по комнате уже встал. Генри соорудил для Руби и Рика небольшой ландшафт из картонных коробок, и Нова с облегчением увидела, что оба котенка носятся по нему и преодолевают препятствия. При этом Рик то и дело останавливается погрызть углы коробок острыми зубками. «Привет!» — поздоровался Генри, размахивая листом бумаги по полу, пока Руби не прыгнула на него и не попыталась разорвать когтями. «Судя по всему, Руби удалось открыть обе двери комнаты. Час назад она уже сидела на моей кровати, а я так больше не уснул!» «Прости!» — Нова взяла Руби на руки и погладила ее мягкий животик. «Ты научилась открывать двери? Значит, теперь за тобой глаз да глаз!» «Да!» — с энтузиазмом воскликнула Руби. Новые Генри переглянулись. «А еще она скоро научится разговаривать!» Одновременно сказали они и рассмеялись. «Да! Чушь!» — мяукнул Рик, гордо вытянув белую мордочку. «Чушь!» — закричала Руби, подбежала к брату и напала на него со спины. Между братом и сестрой завязалась одна из бесконечных повседневных драк. «Вчера я спускалась в подвал», — выпалила Нова, которая не терпелась рассказать Генри о своем открытии. «Зачем?» — удивился он. Ответить Нова не успела. Дверь в комнату Генри распахнулась так резко, что врезалась в стену, а Рик и Руби от страха отпустили друг друга. На пороге стоял Эдисон. Его шерсть промокла от дождя, и он тяжело дышал. «Идите скорее на кухню!» — сказал он без дальнейших объяснений. «Нужно поговорить с Горацио!» Он уже скрылся за углом, когда новые Генри с котятами на руках сбежали по старой деревянной лестнице. Напольные часы рядом с классом показывали 10 утра. Скорее всего, Рия, Эд и Саид уже позавтракали. В воскресенье утром все трое обычно ходили в Национальную галерею смотреть портреты. Саид всегда брал с собой блокнот для рисования, и Нове его наброски портретов нравились куда больше, чем тяжелые картины маслом. Эд и Рия искали в старых картинах спрятанных кошек. Горацио им рассказал, что среди кошек есть так называемые «царапающие художники», которые своими коготками украшают человеческие картины. Только Филидиксы умели распознавать эти произведения искусства. Горацио сидел за столиком, который выглядел так, будто его притащили из какого-нибудь кафе. У него была легкая мраморная столешница и изящные изогнутые железные ножки. Стол был настолько маленьким, что на нем с трудом помещалась чашка Горацио и толстая книга с картинками, которую листал директор школы. Промокший насквозь Эдисон уселся прямо на раскрытую книгу. Эта кошачья привычка Горацио не нравилась, хотя протестовал он всегда крайне мягко. «Не мог бы ты...» — настойчиво обратился он к Эдисону, указав на пустой стул рядом с собой. Эдисон проигнорировал его просьбу и провел лапой по пожелтевшим страницам. «Думаю, тебе пора преодолеть свои убеждения и навестить королеву Куин во дворце. Вау! Сейчас, когда ужасный Фергус и его переносцы устроились там, как у себя дома, ей отчаянно нужна поддержка. Вчера мы наткнулись на одного переносца, пытавшегося выманить котят из башни. Разве новые Генри тебе об этом не рассказали?» Нова смущенно молчала. «Во дворце царит хаос!» — продолжал Эдисон. «Переносцы командуют кухонными кошками и постоянно занимают спортивный зал. Королеве Куин пришлось лично их прогнать. Но ведь это не решение. Кто-то должен вмешаться!» Горацио, нервно потирая пальцы, опустил глаза. Только сейчас она заметила, что у его ног растянулся Гектор. Он положил голову на передние лапы и, казалось, спал. «Мой дорогой Эдисон», — ответил Горацио, — «я бы рад помочь, но у меня нет времени. У нас гости из Ирландии. Знаешь...» Он поднял голову и посмотрел на одетую в пижаму и растрепанную Нову, по которой было видно, что она только что проснулась. «Королеве Куин нужна поддержка!» — не сдавался Эдисон. «Она пару раз о тебе спрашивала и хочет знать, не поможешь ли ты с экзаменами. Первый этап пройдет уже завтра!» При каждом слове кот сминал когтями страницы книги, за которыми с беспокойством следил Горацио. «Это так тяжело, когда ты не можешь попросту взять и вышвырнуть из дворца таких гостей, как Фергус!» — заметил Генри и сел на коричневый кожаный диван. Котята спокойно резвились рядом с ним. Очевидно, они заметили Гектора. Как по команде, рыже-белый кот вылез из-под столика и потянулся. «Хватит ходить вокруг да около, Горацио! Пришло время назвать вещи своими именами!» Гектор прижался к черной ножке стола и потерся о нее спиной. «Фергус Финниган XIV, тиран, с тех пор, как он зашел на трон, а это случилось целых 8 лет назад, кошки Шотландии страдают под его правлением. Реки и леса красивейшей страны охраняют королевские солдаты. Уличным и диким кошкам запрещено охотиться. Если их поймают с поличным, Фергус посадит их в тюрьму, и они там погибнут. Свободных кошек в городах почти не осталось. Везет тем, кто находит себе дом рядом с человеком или кого отправляют в один из этих». Гектор говорил с таким отвращением, словно проглотил тухлую рыбу. «Приютов для животных. Напротив, Фергус купается в роскоши. Кошки у него при дворе, как рабы. Они только и делают, что служат ему. Кто посмеет ослушаться, того бросят в тюрьму, и больше его никто не увидит». Гектор сел и принялся вылизывать лапы. «Почему же никто не поможет шотландским котам?» — в ужасе закричала Нова. «Почему королева Куин ничего не сделает?» Гектор насмешливо приподнял одно веко. «Что она может сделать? Развязать войну?» «Куин — королева Англии. Она поклялась уважать другие королевства и жить с ними в мире. Поэтому ей приходится относиться к Фергусу с почтением, достойным короля Шотландии». «Разве в Шотландии нет филидиксов?» — осведомился Генри. «Они могли бы что-нибудь предпринять». «Филидиксы в Шотландии вне закона», — объяснил Гектор. «Король Фергус издал указ. Любую кошку, которую увидят разговаривающей с человеком, на всю жизнь отправят работать на кошачьих золотых приисках. Уж поверьте, в Шотландии полно кошачьих золотых приисков. Что касается филидиксов, то вряд ли отыщется смельчак, готовый сразиться с переносцами. В бою эти кошки не знают пощады. Филидиксы, не потерявшие желание разговаривать с кошками, давно покинули Шотландию. Никто из вас добровольно туда не поедет». В голове Новы крутилось множество вопросов, но Гектор не был настроен на них отвечать. Даже Эдисон и Горацио утратили дар речи от такого описания условий, в которых живут кошки Шотландии. Никогда в жизни Нова так не злилась на того, с кем не была знакома. Этот шотландский кошачий король просто омерзителен. Конечно, королеве Куин не следовало оставаться с ним наедине во дворце слишком долго, и поэтому ей требовалась помощь филидиксов. Нова не понимала, почему Горацио колеблется. Ее учитель встал, вздохнул и сказал: «Пожалуйста, передайте королеве Куин, что я буду присутствовать на экзаменах на звание полуночной кошки. Она может на меня рассчитывать».